Параграф 10. Соединенные Штаты Америки. Вспомните, какие последствия для американского монополистического капитала имело участие Соединенных Штатов Америки в Первой мировой войне. Процветание в США и его крах. Американский капитализм вступил в полосу временной частичной стабилизации в конце 1922 года, раньше, чем капитализм других стран. Этому благоприятствовали большая емкость внутреннего рынка и рост экспорта в зарубежные страны, особенно в Европу и Латинскую Америку. По вывозу товаров и капиталов США вышли на первое место, обогнав Англию, а по общей сумме капиталовложений стояли сразу за ней, занимая второе место. Монополистическая буржуазия обогащалась, получая от государств-должников проценты по займам и платежи по военным долгам. Центр финансовой эксплуатации капиталистического мира переместился из Англии в США, которые стали сильнейшей империалистической державой. В 1929 году США производили 44% промышленной продукции капиталистических стран, то есть больше, чем Англия, Франция, Германия, Италия и Япония вместе взятые. Крупные магнаты усилили контроль над экономикой США. Среди них выделялись финансовые группы Моргана, Рокфеллера, Дюпона, Меллона, Кунлеба, а также территориальные группы финансовой олигархии Чикагская, Бостонская, Кливлендская. Предприятия, не выдержавшие конкуренции, поглощались крупными трестами. В США появилось немало новых богачей, а старые миллиардеры умножили свои состояния. Они обзавелись роскошными дворцами и загородными виллами. К их услугам были десятки автомобилей, сотни слуг, тысячи полицейских личной охраны. Устройство одного парадного приема стоило огромных средств, на которые рядовая семья могла бы прожить в достатке всю жизнь. В целях получения наивысших прибылей капиталисты внедряли рационализацию производства. Многие предприятия перешли на массовый выпуск стандартных изделий. Широкое применение быстро движущихся конвейеров требовало от рабочих ускоренных темпов и повышенного внимания. Каждый рабочий выполнял теперь работу двух, трех, а иногда и десяти человек. Некоторое повышение заработка не могло возместить тех усилий, которые затрачивал рабочий, находясь у конвейера. Применение патагонной системы эксплуатации трудящихся сопровождалось политикой раскола рядов рабочего класса и ослабления его боеспособности. Реформистские лидеры АФТ объявили забастовку устаревшим средством борьбы и навязывали рабочим классовое сотрудничество с капиталистами. Стачечное движение носило в основном оборонительный характер. Буржуазия сурово расправлялась с борцами за дело рабочего класса. В августе 1927 года, после семилетнего тюремного заключения, на электрическом стуле были казнены американские революционеры итальянского происхождения Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, ложно обвиненные в убийстве фабричного кассира. Их казнь вызвала возмущение всей международной общественности. Американские мракобесы организовали поход против научного мировоззрения. Один из них заявил: «Лучше уничтожить все школы, чем разрешить преподавание теории эволюции и тем подорвать веру в Библию». В некоторых южных штатах были приняты законы, которые, вопреки Конституции, ограничивали свободу мысли. Так, в 1925 году молодой учитель биологии в городе Дейтоне, штат Теннесси, Джон Скопс, был осужден за преподавание учения Дарвина. Судебный процесс, на котором разбиралось дело Скопса, получил название «Обезьяний процесс».